Глава 9. Наконец наступило 22 число октября 1612 года, день достопамятный и незабвенный в летописях нашего Отечества. Вместе с восходом солнечным поляки вышли двумя толпами из Кремля. Эти несчастные, изнуренные голодом, походили более на мертвецов, чем на живых людей. Одна половина гарнизона, находившаяся под командою пана Будилы, вышла на сторону князя Пожарского и встречена была не ожесточенным неприятелем, но человеколюбивым войском, которое поспешило накормить и успокоить, как братьев, тех самых людей, коих накануне называло своими врагами. Совсем другая участь постигла остальную часть гарнизона, вышедшую под начальством пана Струса на сторону князя Трубецкого. Буйные казаки, для которых не было ничего святого, перерезали большую часть пленных поляков и ограбили остальных. Это нарушение всех прав народных было, так сказать, предвестником тех грабежей, убийств и пожаров, которыми по окончании брани ознаменовали след свой неистовые казаки, рассеясь, как стая хищных зверей, по всей России. По выходе неприятеля из Кремля войско князя Пожарского, предшествуемое архимандритом Дионисием, Авраамием Полициным и многочисленным духовенством, вступило Спасскими воротами во внутренность этого древнего жилища православных царей русских. Впереди всей рати Понизовской ехал верховный вождь, князь Дмитрий Михайлович Пожарский. На величественном и вместе кротком челе сего знаменитого мужа и в его небесно-голубых очах, устремленных на святые соборные храмы, сияла неизъяснимая радость. По правую его руку на лихом закубанском коне горцевал удалой князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский. С левой стороны ехали князь Дмитрий Петрович Пожарский Лопата, боярин Мансуров, Образцов, гражданин Минин, Милославский и прочие начальники. Арсений, епископ Голосунский, с иконою Владимирской Божией Матери встретил победителя у самых Спасских ворот. Вслед за войском хлынули в Кремль бесчисленные толпы народа. Раздался громкий благовест. Нижегородское ополчение построилось вокруг царских чертогов. Духовенство, начальники, именитые граждане взошли в Успенский собор и русское «Тебе, Бога, хвалим», оглася своды церковные, раздалось, наконец, в стенах священного Кремля, столь долго служившего вертепом разбойничьим для врагов иноплеменных и для предателей собственной своей родины. Выходя из Успенского собора, Милославский повстречался с Мининым. «Ну, вот видишь, боярин, — сказал знаменитый гражданин Нижегородский, — я не пророк, а предсказание мое сбылось. Сердце в нас вещун, Юрий Дмитриевич. Прощаясь с тобою в Нижнем, я головой бы моей поручился, что увижу тебя опять на поле ратном против общего врага нашего, и не в монашеской рясе, а с мечом в руках. Когда ты прибыл к нам в стан, то я напоминал тебе об этом, да ты что-то мне отвечал так чудно, боярин, что я вовсе не понял твоих речей. Что ж я отвечал тебе, Козьма Минич? Как теперь помню, ты сказал мне, что мое пророчество сбылось только в половину. И говорил истинную правду. Как так, боярин? Я что-то в толк не беру. Ты, кажется, одет не чернецом. А что твой меч в ножнах не оставался, так этому я сам был свидетелем. Правда, ты и теперь с виду походишь на затворника. Да будь повеселее, боярин. Кажется, есть чему порадоваться, злодеев не стало. много пролито крови христианской. Да и то, слава Богу, что, наконец, правда взяла свое. Грустно только видеть, как поруганы и осквернены храмы Господни. Да это также дело поправное. А вот что худо, Юрий Дмитриевич. С одними супостатами мы справились. Как-то справимся с другими. С другими? Ну да. Посмотри, — продолжал Минин, указывая на беспорядочные толпы казаков князя Трубецкого, которые не входили, а врывались, как неприятели, троицкими и боровицкими воротами в Кремль. Видишь ли, Юрий Дмитриевич, как беснуются эти разбойники? Но походит ли это сволочь на православное и христолюбивое войско? Если б они не боялись нас, то давно бы бросились грабить чертоги царские. Посмотри-ка, словно волки рыщут вокруг грановитой палаты. В самом деле, своевольные казаки рассыпались по всему Кремлю, ломились толпами в домы боярские и, казалось, выжидали только удобные минуты, чтобы ворваться в царские палаты и разграбить казну, оставленную поляками. Между тем Юрий и гражданин Минин, продолжая разговаривать друг с другом, подошли нечувствительно к церкви Святого Спаса на Бору. В ту самую минуту, как Милославский поравнялся против церковных дверей, густые тучи заслонили восходящее солнце, раздался дикий крик казаков, которые, пользуясь теснотой и беспорядком, ворвались, наконец, в чертоги царские. И в то же самое время многочисленные толпы, покрытых рубищем граждан московских, испуганных буйством этих грабителей, бежали укрыться по домам своим. Юрий невольно содрогнулся. В его глазах наяву повторялось то, что он видел некогда во сне, будучи гостем в доме боярина Кручины. Минин поспешил назад, на Соборную площадь, приглашая Милославского идти с ним вместе, но он не слышал слов его. Какая-то непреодолимая сила влекла его ко храму Спаса на Бору. В растерзанной душе его стали пробуждаться одно за другим тысячи грустных воспоминаний. Несколько минут он колебался, наконец, с трепетом переступил церковный порог. Все было тихо внутри. Дневной свет, проникая с трудом сквозь узкие, едва заметные окна, боролся с вечным сумраком, который царствовал под низкими и тяжелыми сводами этого древнего храма, пережившего многие столетия. Ни одна свеча не горела перед иконами, и только налево, за низкой аркою, отражался вдоль стены тусклый свет лампады, которая теплилась над гробом святителя Стефана Пермского. Кто опишет горестные чувства Милославского, когда он вступил во внутренность храма, где в первый раз прелестная и невинная Анастасия, как ангел небесный, представилась его обвороженному взору? Ах, все прошедшее оживилось в его воображении. Он видел ее пред собою, он слышал ее голос. Несчастный юноша не устоял против всего жестокого испытания. Он забыл всю покорность воли Всевышнего, неизъяснимая тоска, безумное отчаяние овладели его душою. «Злополучный!» — вскричал он. «Для чего ты спешил погубить самого себя? Она твоя супруга, и ты не можешь, не должен называть ее своею. О, Анастасия! Анастасия!» «Что ты, Юрий Дмитриевич?» — сказал позади Милославского знакомый голос. Он обернулся и увидел подходящего Авраамия. «Что с тобою?» — продолжал Полицын. «Ах, сын мой! Ты не для молитвы взошел в сей храм. Эти блуждающие взоры, это отчаяние на обезображенном челе твоем. Нет, Юрий Дмитриевич, не так молятся христиане. «Отец мой!» — вскричал Юрий. «Отец мой! Спаси меня! В душе моей весь ад! Все мучения погибающего грешника! Что ты говоришь, сын мой? Какое преступление тяготит твою совесть? Одна ужасная тайна». «Тайна? Для чего ж ты скрывал ее от меня? Разве я не пастырь, не наставник, не друг твой? Отец Авраамий, я женат». «Женат!» — вскричал Полицын. Он посмотрел молча на Юрия и повторил с негодованием. «Женат! Для чего же ты обманул меня, несчастный? И ты дерзнул в храме Божием пред лицом Господа твоего осквернить свои уста лукавством и неправдою? Ах, Юрий Дмитриевич, что ты сделал? Нет, отец мой, я не обманул тебя. Я не был женат, когда клялся посвятить себя безбрачной жизни, не помышлял нарушить этот обет, данный пред гробом святого угодника Божия. И мог ли я думать, что на другой же день назову моей супругою дочь злейшего врага моего, боярина Кручины-Шалонского? Удивление сковало уста Авраамия Полицына, но вдруг на лице его изобразилось живое сострадание. Он взял Милославского за руку и сказал тихим голосом: «Успокойся, Юрий Дмитриевич. Я вижу, ты не совсем еще выздоровел. Ах, если бы это была правда, отец мой! Если бы это был один бред, так я открою тебе мою душу. Выслушай меня». Юрий рассказал все отцу Авраамию, и когда он кончил, то этот добродетельный старец, заключая его в свои объятия, сказал сквозь слезы: «Нет, Юрий Дмитриевич, ты не нарушил свой обет. Ты не клятвопреступник точно так же, как не самоубийца тот, кто гибнет, спасая своего ближнего». «Но что же я?» «Супруг Анастасии, ты обещался быть иноком, но обряд пострижения не был совершен над тобою, и, простой белец, ты можешь, не оскорбляя церкви, возвратиться снова в мир. Ты не свободен более располагать собою. Вся жизнь твоя принадлежит Анастасии, этой несчастной сироте, соединенной с тобою неразрывными узами, освященными одним из великих таинств нашей православной церкви. Не смея предаваться радости, не веря самому себе, Юрий сказал дрожащим голосом: «Как, отец Авраамий, я могу еще надеяться, что после данного мною обета московские святители разрешат тебя, Атонова?» — перервал Полицын. «Так что, Юрий Дмитриевич, я вижу ясно перст Божий, указующий тебе путь, по коему ты должен следовать. Всевышний помог нам очистить Москву, но, победив внешних врагов, мы не спасли еще от гибели наше Отечество. Честолюбивые бояре, крамольники, буйные казаки, все соединенные теперь общим бедствием, скоро восстанут друг против друга и, как стая голодных псов, начнут терзать собственную свою родину. Никогда еще благочестивые и твердые в любви своей к отечеству бояре не были столь нужны для сиротствующей земли русской. Ты пойдешь по стопам покойного твоего родителя, Юрий Дмитриевич. Ты будешь твердейшим оплотом Отечества против ухищрения и злобы домашних врагов наших. А что бы ты был, произнеся обет иночества? отрекаясь мира, ты заключал еще в душе своей любовь мирскую. Что стало бы с тобою, если б ты поколебался в своей вере? Если б, искушаемый земными помыслами, ты предался отчаянию, и твой преступный язык произнес бы хулу на самого себя, стал бы проклинать? О, Юрий Дмитриевич, от одной мысли застывает кровь в моих жилах. Благодари Господа, что ты не произнес еще обета, которого разрешить не в силах вся власть человеческая. С безмолвным восторгом слушал Милославский утешительные слова своего наставника. «Безумный!» — вскричал он наконец. «И я смел роптать на промысел Божий! Я могу назвать Анастасию моей супругою! Могу, не отягчая преступлением моей совести, прижать ее к своему сердцу! Да, боярин! Пусть добродетельная супруга будет наградою за труды, понесенные тобою для Отечества. Но где она теперь? В Ходьковском монастыре, в котором игуменья, родная ее тетка. В Ходьковском монастыре? Племянница игуменьи? Ах, Юрий Дмитриевич, для чего ты молчал? Если б ты знал! Но пойдем, поклонимся гробу преподобного Стефана Пермского. Юрий вошел в северный предел, а Полицын приостановился, чтобы взглянуть, какие должно было сделать поправки в главном иконостасе, с которого были содраны все серебряные украшения. Милославский подошел к гробнице святителя и тут только заметил, что он и прежде был не один в церкви. Какой-то нищий стоял перед гробницею. Длинные и густые волосы, опускаясь в беспорядке с поникшего чела его, покрывали изможденное и бледное лицо, на коем ясно изображались все признаки потухающей жизни. Услышав близкий шум, он повернулся лицом к Милославскому, ласково протянул к нему иссохшую свою руку и произнес слабым голосом: «Здравствуй, Дмитрич! Уж я ждал тебя. На силу ты пришел». «Это ты, Митя!» — сказал Юрий. «Ах, Боже мой! Что с тобой сделалось? Бедняжка, как ты похудел!» «Домой сбираюсь, Дмитрич. Да и пора, голубчик, видит Бог, пора. Помаялся, пошатался 50 лет по чужой стороне, будет с меня». «А где твоя родина?» — спросил Юрий, не понимая истинного смысла слов юродивого. «Где моя родина? Чай там же, где и твоя. Так поэтому близко отсюда». «И близко, и далеко. Как пойдешь, голубчик?» «А, теперь я понимаю», — сказал Милославский. «Ты говоришь не о земном своем отечестве и хочешь сказать, что смерть твоя близка. Почему ты это думаешь?» «И рад бы не думать, Дмитрич, да думается. Вот боярин Шалонский и гадать не гадал, а вдруг отправился. И как же? Примехонько туда, куда, дай Бог, попасть и мне, и тебе, и всякому доброму человеку». «Что ты говоришь, Митя?» Кроткое небесное веселье изобразилось на лице юродивого. Глаза его наполнились слезами. «Да, Юрий Дмитрич, сказал он прерывающимся от сильного чувства голосом, — «там, в горних селениях, не скорбят уже о заблудшем сыне. Он возвратился в дом отца своего». «Так он покаялся пред смертью, и Господь отверз ему свои объятия. я был свидетелем всего торжества милосердия и благости Божией. Я, презренный окаянный грешник, удостоился отнести дочери нечетное, но святое благословение умирающего родителя. Митя замолчал и, сложа крестообразно руки, устремил к небесам взор, исполненный любви, надежды и душевного умиления. Помолчав несколько времени, Юрий спросил робким голосом: «Ты видел ее?» «Да, Дмитрич, видел. Я третьего дня был в Ходькове». «Ну что, говори, Митя, здорова ли она?» «Слава Богу! Она мне все рассказала. Бедная, горемычная сиротинка. Постой-ка, у меня есть от нее посылочка. На, возьми». «Что я вижу?» «Мой обручальный перстень». «Да, Дмитрич, сегодня утром она обручится с женихом, который получше нас с тобою». «Милосердный Боже! Итак, она...» «Успокойся, Юрий Дмитрич», — сказал Полицын, который, подойдя к Юрию, застал окончание этого разговора. «Анастасия не произнесет обета расстаться навсегда с тобою. Я должен был сегодня постричь ее, и завтра поеду в Ходьковскую обитель не для того, чтобы разлучить тебя с супругою, а чтоб привести ее сюда и соединить вас навеки». Юрий почти без чувств упал на грудь отца Авраамия, а Митя, утирая рукавом текущие из глаз слезы, тихо склонился над гробом угодника Божия, и через несколько минут, когда Милославский, уходя вместе с Полицыным из храма, подошли с ним проститься, Мити уже не было. Он возвратился на свою родину. Спустя недели три после описанного нами приключения Кирша, прощаясь с Алексеем, который провожал его до городских ворот, сказал: «Поклонись, брат, еще раз от меня твоему боярину. Век не забуду его благодеяний. По милости его я могу теперь завестись своим домиком и жить не хуже всякого атамана». «А на что тебе свой дом? Ведь вы, запорожцы, живете все вместе, как старцы в общине». «Так кто тебе сказал, что я поеду жить в Запорожскую сечь? Нет, любезный. Как я посмотрел на твоего боярина и его супругу, так у меня прошла охота оставаться век холостым запорожским казаком. Я еду в Батурин, заведусь также женою, и дай Бог, чтоб я хоть в половину был так счастлив, как твой боярин. Нечего сказать, помаялся он сердешный, да и наградил же его Господь за потерпение. Прощай, Алексей, авось Бог приведет нам еще когда-нибудь увидеться». Мы полагаем достаточным упомянуть только слегка о последствиях народной войны 1612 года, ибо уверены, что большей части наших читателей известны все исторические подробности этой любопытной эпохи возрождения России. Вскоре по взятии Кремля король польский пытался снова завладеть Москвою, но осада и отчаянная защита Волоколамска доказали ему, что он вторично не успеет обольстить русских. Простояв без всякой пользы под этим небольшим городом, он решился не ходить далее и побежал со всем своим войском назад в Польшу. По совершенном освобождении от внешних врагов Россия долго еще бедствовала от внутренних мятежей и беспокойств. Наконец Господь умилосердился над несчастным отечеством нашим. Все несогласия прекратились. Общий глаз народа наименовал царем русским сына добродетельного Филарета Михаила Феодоровича Романова, и в 1613 году, 11 числа июля, этот юный царь, дед великого Петра, возложил на главу свою венец мономахов. Утвердив князя Пожарского в звании думного боярина, он осыпал милостями и наградами всех, бравших участие в великом деле освобождения России. Старинные наши знакомцы, Замятня Опалев и Лисута Харпунов, явились также ко двору. Первый хотел было объявить свои права на заседание в Царской Думе, но, узнав, что простой мясник Козьма Сухорукий, наименован таким же, как он, думным дворянином, ускакал назад в свои отчины, повторяя с важностью любимое свое изречение «блажен муж и жени иде на совет нечестивых». Лисута Храпунов, как человек придворный, снес терпеливо эту обиду, нанесенную родовым дворянам. Но когда, несмотря на все его просьбы, ему по званию стряпчего с ключом не дозволили нести царский платок и рукавицы при обряде коронования, то он, забыв все благоразумие и осторожность, приличное старому царедворцу, убежал из царских палат, заперся один в своей комнате и, наговоря шепотом много обидных речей насчет нового правительства, уехал на другой день во свояси рассказывать соседям о блаженной памяти царе Феодоре Иоанновиче и о том, как он изволил жаловать своею царскою милостью ближнего своего стряпчего с ключом Лисуту Храпунова. Наступил 30-й год царствования Михаила Феодоровича Романова. Под кротким и мудрым его правлением Россия отдохнула от протекших бедствий, и гордящиеся своим просвещением народы Западной Европы начинали уже с приметным беспокойством посматривать на этого северного исполина, которому недоставало только великого Петра, чтоб удивить вселенную своим могуществом и славою. В одно весеннее утро, накануне Троицына дня, по ростовской дороге тянулись многочисленные толпы богомольцев. Граждане московские, жители низовых провинций и даже обитатели благословенной Украины все спешили на храмовой праздник знаменитой Троицкой лавры. Внутри ограды монастырской, посреди толпящегося народа, мелькали высокие шапки бояр русских. Именитые гости московские с женами и детьми своими переходили из храма в храм, служили молебны, сыпали золотом и многоценными вкладами умножали богатую казну монастырскую. Среди множества этих усердных богомольцев отличались от всех, не столько одеждою, сколько бодрым и воинственным видом, украинские казаки, присланные с богатыми дарами от гетмана малороссийского. Их старшина, человек среднего возраста, но, по-видимому, еще в полной силе, обращал на себя более других общее внимание. Он осматривал с большим любопытством все ближайшие окрестности монастырские и показывал толпе, которая всюду за ним следовала, те места, на которых стояли некогда войска панов Сапеги и Лисовского. «Здесь, — говорил он, — делали поляки подкоп. Вон там, в этом овраге, Лисовский совсем было попался в руки удалым служителям монастырским. А здесь, против этой башни, молодец Селява, обрекший себя неминуемой смерти, перекрошил один около десятка супостатов и умер, выкупая своею кровью погибшую душу родного брата, который передался полякам». В числе любопытных, которые окружали старшину, один молодой боярин, видный и прекрасный собою, казалось, внимательнее всех слушал рассказы старого воина. Он осыпал его вопросами, и когда старшина, увлеченный воспоминаниями прошедших своих подвигов, от осады Троицкого монастыря перешел к знаменитой победе князя Пожарского, одержанной под Москвою над войском гетмана Хаткевича, то внимание молодого боярина удвоилось, лицо его пылало, а в голубых, кипящих мужеством и исполненных жизни глазах изобразились досада и нетерпение бесстрашного воина, когда он слушает рассказ о знаменитом бое, в котором, к несчастью, не мог участвовать. Служитель молодого боярина, седой как лунь старик, не спускал также глаз с рассказчика, который, обойдя кругом монастыря, вошел, наконец, в ограду и стал рассматривать надгробные камни. «Над кем поставлен этот деревянный голубец?» — спросил он у одного проходящего старца. «Тут похоронен Борис Годунов», — отвечал хладнокровно инок. «Годунов», — повторил старшина, покачав головою. «Думал ли он, когда под Серпуховым осматривал свое бесчисленное войско, что над ним поставят эту убогую деревянную часовню?» Облокотясь на один высокий надгробный камень, казацкий старшина продолжал смотреть задумчиво на этот красноречивый памятник ничтожества величия земного, не замечая, что седой служитель молодого боярина стоял по-прежнему подле него и, казалось, пожирал его глазами. «Так! — вскричал, наконец, этот неотвязчивый старик. — Это он! Тирша! Старшина вздрогнул и, взглянув быстро на служителя, спросил, почему он его знает. — Ты уже не в первый раз не узнаешь меня, — отвечал старик. — И то сказать, век пережить не поле перейти. Когда ты знавал меня, я был еще детина молодой, а теперь... На силу ноги волочу, и не годы, приятель, а горе сокрушило меня грешного. — Да кто же ты? — Алексей Бурнаш. — Как? — Служитель боярина Милославского. — Что, брат, не верится? — Нет-нет, я начинаю узнавать тебя. — Здравствуй, приятель, — продолжал Кирша, обнимая с радостью Алексея. Между тем один пожилой купец и с ним молодой человек, по-видимому, сын его, подошли к надгробному камню, возле которого стоял Кирша, и стали разбирать надпись. — Ну что, старый товарищ, — спросил Кирша, — как поживаешь? Да скажи, пожалуйста, кто этот молодой боярин, вон тот, с которым ты ходил и который меня так обо всем расспрашивал? Владимир Юрьевич Милославский. Сын Юрия Дмитрича? Да, сын его. Ну, молодец! Вот таков-то был с молоду его батюшка, кровь с молоком. А что он поделывает? Где он? Здоров ли? Чай устарел так же, как и ты? Алексей взглянул печально на Киршу и не отвечал ни слова. — Посмотри-ка, Ванюша, — сказал пожилой купец своему сыну, — оба в один день. Видно, любили друг друга. — Да что ж ты молчишь! — вскричал запорожец. — Или не слышал? Я спрашиваю тебя, где теперь Юрий Дмитрич? В эту самую минуту молодой купец наклонился и прочел тихим голосом. — Лето 7130-го, октября в десятый день, приставился раб Божий, болярин Юрий Милославский и супруга его Анастасия. Конец книги. Декабрь 2007 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Николай Савицкий.